Подобное случилось с некоторым святым пресвитером первых веков христианства. По причине чистоты и незлобия он при служении божественной литургии постоянно сподоблялся видеть ангела, который стоял близ него. Посетил пресвитера странник-диакон. Пресвитер предложил диакону совершить бескровное жертвоприношение. Когда они начали священно действовать, диакон заметил пресвитеру, что он при молитвах произносит слова, в которых заключается еретическое богохульство. Это замечание поразило пресвитера. Он обратился к ангелу, который тут присутствовал, и спросил его, справедливы ли слова диакона. Ангел отвечал, справедливы. «Почему же, — возразил пресвитер, — ты, находясь при мне столько времени, не сказал мне этого?» «Богу угодно, — отвечал ангел, — чтобы люди наставлялись людьми». Постоянное общение с ангелом не препятствовало святому коснеть в погибельном заблуждении. Видение чувственными очами духов приносит всегда больший или меньший вред тем людям, которые не имеют духовного видения. Здесь, на земле, образы истины перемешаны с образами лжи, как в стране, в которой перемешано добро со злом, как в стране изгнания падших ангелов и падших людей. В эту страну не шел Бога-человек для спасения людей. В эту страну прежде вочеловечения Бога-слова святые ангелы не сходили к людям, как к существам падшим, но получившим обетование спасения. В эту страну, по вочеловечении Бога Слова, нисходят святые ангелы для вспоможения людям, зарабатывающим свое спасение. Но в этой же стране постоянно жительствуют и люди, произвольно пребывающие в своем падении, и падшие ангелы, закосневшие и утвердившиеся в своем падении во вражде к Богу. Как люди, возлюбившие свое падение, свою греховность, употребляют все меры, чтобы привлечь всех людей в свое направление, так в особенности заботятся об этом и падшие духи. Они совершают дело погубления людей с несравненно большим успехом, чем злонамереннейшие люди. Повреждение людей заключается в смешении в них добра со злом. Повреждение падших духов заключается в полном преобладании зла при совершенном отсутствии добра. Способности падших духов далеко превосходнее способности падших людей, которые связаны в своих начинаниях тяжестью и дебелостью своего тела. Демоны свободны и быстро обтекают вселенную, свободно совершают и такие дела, которые вовсе невозможны для людей. Люди должны поневоле удовлетвориться опытностью во зле, которую они стяжают во время краткой земной жизни. Их злые намерения уничтожаются сами собою в тот час, когда они поневоле оставляют поприще земной жизни, будучи востребованы на суд Божий и в вечность. Демонам, напротив того, предоставлено пребывать на земле со времени их окончательного падения до кончины мира. Всякий легко может представить себе, какую опытность в творении зла стяжали они в такое продолжительное время, при их способностях и постоянной злонамеренности, нисколько не растворенной никаким благим стремлением или увлечением. Если они и притворяются благонамеренными, то это единственно с целью вернее успеть в злом намерении. Для благонамеренности они вообще не способны. Чувственно видящий духов легко может быть обманут в свое повреждение и погибель. Если же он при видении духов окажет к ним доверие или легковерие, то он непременно будет обманут, непременно будет увлечен, непременно будет запечатлен непонятную для неопытных печатью обольщения, печатью страшного повреждения в своем духе, причем часто теряется возможность исправления и спасения. Со многими, с весьма многими это случалось. Случалось это не только с язычниками, жрецы которых были по большей части в открытом общении с демонами. Случалось это не только с многими христианами, не знающими тайн христианства и по какому-нибудь обстоятельству вступившими в общение с духами, но случалось это и с многими подвижниками и иноками, не стяжавшими духовного видения духов и увидевшими их чувственно. Одним только христианским подвижничеством доставляется правильный, законный вход в мир духов. Все прочие средства незаконны и должны быть отвергнуты как непотребные и пагубные. Истинного Христова подвижника вводит видение сам Бог. Когда руководит Бог, тогда отделяются призраки истины, в которые облекается ложь, от истины. Тогда даруется подвижнику, во-первых, духовное видение духов, подробно и с точностью обнаруживающее перед ними свойства этих духов. Уже после этого даруется некоторым подвижникам чувственное видение духов, которым пополняется познание о них, доставленные духовным видением. Злые духи связываются в своих действиях по отношению к подвижнику Христову властью и премудростью руководящего им Бога. И несмотря на то, что дышат особенной злобой на служителя Божия, они не могут причинить ему того зла, какое бы желали. Наносимые ими напасти содействуют его преуспеянию. Подробное, существенно нужное учение о духах злобы излагает преподобный Антоний Великий в поучении, которое он произнес своим ученикам. Это учение Антоний Великий заимствовал из своих собственных святых опытов, из обильно благодатного своего состояния. Оно свидетельствуется священным писанием. Антоний имел и чувственное, и духовное видение духов. По самоумерщвлению, по глубоко безмолвной жизни, по житию на небесах, куда возводил его обитавший в нем Святой Дух, Антоний, находясь еще в теле, уже как бы принадлежал к духам. Постоянно находился он то в общении со святыми ангелами, то в борьбе с демонами. Чувственное видение духов есть принадлежность отшельнической жизни. С общежительными иноками бесы сражаются наиболее невидимо, принося им греховные помыслы, мечтания, ощущения, очень редко являясь чувственно. Антоний Великий, достаточно обучив Павла препростого иноческой жизни, устроил для него отшельническую келью в значительном расстоянии от себя и ввел в нее своего святого ученика, сказав ему при этом: «Вот, благодатью Христа, даровавшего помощь, ты научился монашеской жизни. Отныне пребывай наедине, чтобы стяжать опытность в борьбе с демонами». «Писание заповедует, — говорил Антоний Великий, — чтобы мы больше всего хранимого хранили сердце свое. Врагов имеем страшных и коварных, то есть лукавых демонов. С ними предлежит нам сражение, как говорит апостол. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 6, стих 12. Великое множество их находится в объемлющем нас воздухе. Они недалеко от нас. Между ними господствует великое несогласие. Об их природе и разнообразии много могут сказать другие, превосходящие нас в духовном преуспеянии. А нам настоит особенная нужда знать употребляемые ими против нас козни. Во-первых, мы должны быть убеждены в том, что демоны называются демонами не потому, чтобы они были созданы в настоящем устроении. Бог не создал ничего такого, что само по себе было бы злым. Демоны созданы благими. Впоследствии отпадшие от небесной мудрости, низверженные на землю, они обольстили язычников привидениями. Пламенея ненавистью к нам, христианам, они употребляют все средства к возбранению нам доступа на небеса, чтобы мы не взошли туда, откуда они не спали. Нужна усиленная молитва, нужен великий подвиг, чтобы те, которым они являются, получив действием Духа благодать рассуждения, могли узнавать их. Некоторые из них менее злобны, другие более злобны, но у всех одно стремление — разными способами устраивать для нас падение и погибель. Многообразна их хитрость, многообразны приемы приуготовлению козни. Конечно, блаженный апостол со своими последователями знал это с точностью, ибо нам небезызвестны его сатаны умыслы. Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. Мы должны друг друга наставлять, заимствуя познание из тех искушений, которым подверглись от демонов. Почему я, как стяжавший некоторые опытные знания о духах, сообщаю вам, чадам моим? Если демоны, увидев, что кто-либо из христиан, в особенности из монахов, начинает подвизаться и преуспевать, то приступают к нему и тотчас же начинают полагать препятствия на его пути. Эти препятствия есть греховное помышление. Не нужно приходить смущение и недоумение от приносимых им внушений. Они немедленно уничтожаются молитвами, постами и верою в Господа. Но, будучи отражены, демоны не пристают от брани. Злохитро и коварно приступают они снова. Не успев обольстить сердце тайным действием при последствии вожделения, они подступают иным путем и покушаются привести в испуг пустыми привидениями, принимая различные образы то женщин, то зверей, то гадов, то величайших исполинов, то множество воинов. Но и этих привидений, показанных ими, не нужно страшиться. Не имея никакого значения, они мгновенно исчезают, если кто почтится оградить себя верою и знаменем креста. Впрочем, они дерзкие и крайне бесстыдны. Побежденные при одном способе борьбы прибегают к другому. Они представляют себя одаренными пророчеством, способными предсказывать будущее. Они вытягиваются привидением в такую высоту роста, при великом объеме в ширину, что представляются прикасающимися к крышам домов. Так действуют они с той целью, чтобы обольстить удивлением тех, кого не могли обольстить помыслами. Если же и при этом покушении они найдут душу, укрепленную верой и надеждой, то, наконец, приводят с собою своего начальника.